Детуся, если устали глаза быть широкими, если согласны на имя браток, я синеокий клянуся высоко держать в вашей жизни цветок. Я ведь такой же. Сорвался я с облака, много мне зла причиняли за то, что не этот. Всегда нелюдим, везде нелюбим. Хочешь, мы будем, брат и сестра? Мы ведь в свободной земле свободные люди. Сами законы творим, законов бояться не надо. И лепим глину поступков. Знаю, прекрасны вы, цветок голубого. И мне хорошо и внезапно, когда говорите про Сочи, и нежные ширятся очи. Я, сомневавшийся долго во многом, вдруг я поверил навеки, что предначертано там тщетно рубить дровосеку. Много мы лишних слов избежим, просто я буду служить вам обедню, как волосатый священник с длинною гривой, пить голубые ручьи чистоты и страшных имен. Мы не будем бояться.